Глава 23. Летняя ночь на штранде коротка и ароматна. Еле заметный ветер, морская свежесть воздуха. Подойти поближе к белому шиповнику и уходить от него не захочешь. Он, шиповник, в точности как розочки на букетах работы старых мастеров. Маленькие белые капустные качанчики, причем капуста еще и кудрявится. Забавно и трогательно, как почти все на штранде. Лабрюйер не был сентиментален. Романтичен, да, хотя сам себе в этом не признался бы. Романтика погони была ему близка. Ни на миг не задержался он, чтобы вдохнуть аромат. И мелодия баркароллы тоже на ум не пришла. Даже если бы из кустов шиповника заструился хор сладостных женских голосов, и особенно выразительно пропел, что ночь дыханием роз полна, мечтам любви верна, он бы просто не услышал. Он сосредоточился на том, чтобы двигаться бесшумно. Лестница стояла именно там, где нужно, чтобы забраться в башенку. Переложив револьвер в левую руку, правой, Лабрюйер перекрестился и полез, стараясь ставить пострадавшую ногу так, чтобы боль все же была поменьше. Ему, собственно, не было нужды залезать в саму башенку. Довольно было, достав из кармана фонарик, сунуть его в окошко и включить. Но сперва крикнуть по-немецки: «Дитрихс, сдавайся! Не то пристрелю, как бешеного пса!» Конечно же, Лабрюйер понимал, что преступник так просто не сдастся, и был готов стрелять, куда придется, лишь бы обезвредить его. Убивать он не имел права, мерзкую скотину следовало взять живой и допросить о всех подвигах. К тому же вытаскивать труп из башенки — непростая задача. И если это проделывать среди бела дня, сбегутся зеваки. Фрау Бауэр, хозяйка дачи, была симпатична Лабрюйеру, и он не хотел портить почтенной даме репутацию. Хоть она ни в чем не виновата, но сплетня может причинить ей ущерб. Будущим летом будет трудно найти дачников. Что такое безупречная репутация в немецком стиле, Лабрюйер знал с детства. «Дитрихс, сдавайся!» — прошептал он уже с фонариком наготове. Очень не хотелось, чтобы голос в решающую минуту сорвался на хрип, сип или же преподнес какую-то словесную околесицу. Луч света ударил внутрь башенки, но выкрикнуть великолепные слова Лабрюйер не успел. Его оглушил пронзительный визг. Енисеев, будь он хоть трижды убийцей и четырежды Дитрихсом, так визжать не мог. В ответ на вопль с разных сторон зазвенели перепуганные голоса немецкие и русские. «Пожар! Горим! Пауль, телефонируй! В пожарную команду! Бетти, выноси Клерхен! Наташка, дура, сперва чемодан! Помогите!» Только в башенке было тихо. Да распластавшийся на крутой крыше Лабрюйер молчал. Даже не как плывущая в воде рыба, а как копченая, потому что чуть ли не минуту обходился без дыхания. Фонарь он выключил не сразу, настолько ошалел. Мужская дача тоже переполошилась. Как Шаров в одних кальсонах выскочил во двор, громко крикнул, чтобы услышали на дамской даче: «Лариса, это вы загорелись?» «Это вы загорелись?» — зычно отвечал Эстергази. «У вас кричали!» Лабрюйер вовсе не желал, чтобы, как Шаров и артисты, обнаружили его на крыше. К тому же он сообразил, кто засел в башенке. Ухватившись левой рукой за край оконной рамы, а из правой, не выпуская револьвер, он втащил себя вовнутрь и с большим трудом, опершись о пол, не рухнул головой вниз, а весьма аккуратно вполз и даже извернулся, чтобы не задеть Танюшу. «Это я, Тамарочка, не бойтесь!» — сказал он. «Боже мой! Александр Иванович, как славно! Вы нашли меня! Но как?» «Я принял вас за крысу». «Ну, благодарствую. Тамарочка, расскажите мне теперь подробно, кто стрелял, почему стрелял, кто за вами гнался». «Сейчас, сейчас». Выслушав эту странную историю, Лабрюер задумался. «Значит, авто, которое пыталось въехать во двор, вскоре появилось на ипподроме. Я не уверена, что это то же самое. Я же в них не разбираюсь. Но очень похожие. Если я покажу вам картинки с автомобилями, вы сможете его опознать?» «Ну, я, конечно, постараюсь. А где вы возьмете картинки?» «В газетах. Наша пресса совсем рехнулась. Целые полосы отводит под рекламу. Такое рекламируют. В приличном обществе не выговорить», — сердито ответил Лабрюер. Трех дней не прошло, как пара комиков, Стрельский с Водолеевым, трагическими голосами зачитывали вслух объявление о продаже безупречного слабительного, идеального средства против геморроя и микстуры для увеличения мужской силы. «Я рекламу автомобилей никогда не смотрю, а теперь придется. Разгадка этой загадки, боюсь, на ипподроме». Тут Лабрюеру на ум пришли странные бумаги из чемодана. «Черт! Простите, Тамарочка, помните, вы говорили, как ночью видели там Енисеева? Той самой ночью, когда убили фрау фон Сальтерн?» «Говорила. Но что, если это не Енисеев?» «Он, голубчик! Если авто, которое вы видели утром в Майеренхофе, и то, которое обнаружили потом на ипподроме, одно и то же, то, значит, на нем привезли труп, чтобы подбросить в беседку». «Боже мой, если бы я знала! А что вы могли сделать?» «Что-что? Я бы этот катафалк пометила!» «Как пометила?» «Да поцарапала! Этого бы хватило. Сальтерн жаловался, что оставил авто на улице буквально на 5 минут, а на него прыгнули уличные коты и ободрали когтями. И от котов, оказывается, польза бывает. Александр Иванович, правда, что он не захотел дать денег на адвоката для Валентиночки?» «Правда. А что, если это он все-таки убийца?» «Он не настолько глуп. Тамарочка, вы лучше меня знаете этот проклятый ипподром и его обитателей. Наш убийца как-то загадочно связан с ипподромом. И автомобиль там появился неспроста. Но почему они стреляли в меня? Чем я им помешала?» «Я не знаю. Но как-то нужно позаботиться о вашей безопасности. Я поговорю с Кокшаровым. Прекрасная Елена пока что отменяется, а як сверзила и Леона пропали безвозвратно. Когда вернется Селецкая, одному Богу ведомо. Да и Леодоров, он ведь так и не появился. Что, если вам, пока вся эта история не раскроется окончательно, пожить хотя бы в Риге? Я бы нашел для вас надежную квартиру». Тут Лабрюер вспомнил Панкратьева. Тот бы не только устроил у себя девушку наилучшим образом, но и охранял бы ее сознанием дела. «Наверное, это будет правильно», — сказала Танюша. «Но все равно страшновато. Вдруг они меня выследят? Вот если бы у меня был револьвер». «А вы разве умеете стрелять?» «Конечно, умею. Я ведь не какая-то кисейная барышня. Меня господа офицеры выучили. Больше-то они ничего не умеют. Ни красиво комплимент сказать, ни дорогой подарок сделать. Ну так развлекали нас, возили на пикники и учили стрелять по бутылкам. Я и заряжать умею». Зная лихие наклонности девушки, Лабрюер сразу ей поверил. «Ваш револьвер лежит у самой стены, вон там, в кустах», — сказал он и показал в окошко, где именно. При нем коробка с патронами. «Ой! Ах! Ура!» — был ответ. Тут же девушка полезла в окно, ловко спустилась по лестнице и вскоре вернулась вооруженная. «Теперь мне ничто не страшно», — похвасталась она, — «кроме законного супруга. Надо с ним как-то договориться. А что, если я возьму его с собой в летную школу?» «Боюсь, не о таком счастье он мечтает. Вы сперва, Тамарочка, расскажите, как Шарову и Терской, что стали замужней дамой. Потом, когда Терская успокоится, добудьте у нее денег, поселитесь поблизости от ипподрома вместе с Николевым, а потом все как-нибудь само собой образуется. Знали бы вы, Александр Иванович, как не хочется быть замужней дамой». Потом, пообещав Танюше, что утром снабдит ее продовольствием, Лабрюйер спустился вниз, лег в постель и теперь уж уснул мертвым сном. Ему даже Енисеев не снился, ехидный и высокомерный Енисеев, теперь вынужденный скитаться без денег и вещей по меньшей мере до утра, когда ему удастся хоть зайцем доехать до ипподрома. В том, что там у него есть сообщники, Лабрюйер не сомневался. Утром артисты, зная, как тяжко ему пришлось ночью, будить его не стали, и он невольно нарушил слово, данное Танюше. Часов около 11 его похлопал по плечу Кокшаров. «Вставайте! У нас новая беда!» «А что такое?» «Похоже, Леодоров утонул. Ну что за злосчастные гастроли? Теперь спектаклю точно конец. А все Стрельской, его затея». Квартальный надзиратель Шульц сидел в комнате Кокшарова, где был установлен телефонный аппарат, и говорил с кем-то из сыскной полиции. Артисты заглядывали туда, но о чем речь, понять не могли. «Не выдавайте меня», — прошептал Лабрюйеру Стрельский. «Я и вас не выдам». «Вы что имеете в виду?» «Пойдем объясню». Лабрюйер осторожно спустился во двор. Стрельский следом, озираясь, как наемный убийца из плохой трагедии. «Ну, так что же? Помните, вы просили меня подбить Леодорова поухаживать за той красоткой-соседкой?» «Да». «Ну, так я ему и внушил, чтобы он ею занялся. И после этого он пропал». «Самсон Платонович, после этого не значит в результате этого? Сей простой истине все полицейские обучены, даже самые тупые. А что стряслось-то?» «Тело из воды подняли. Из реки, то есть, вынули. Там, на берегу, недалеко от мостов, дачи стоят. Не все любят купаться в море, оно тут холодное. А в реке вода не в пример теплее. Дачники пошли купаться, а там, извольте радоваться, покойник». «Точно? Леодоров?» «Есть шанс, что не он. Но дачники оказались люди со вкусом. Дважды ходили на прекрасную Елену, вот и заметили сходство с царем Ахиллом. Я царь Ахилл, бесподобен, Хилл, бесподобен!» — уныло пропел Стрельской. Сказали о своем подозрении полицейским, а те уже знают, где искать царей Эллады. Тут же адресовались к Шульцу. Сейчас Андрюша Славский с Савельем поедут тело опознавать. Дай бог, конечно, чтобы не Леодоров. Но где ж тогда Леодоров? Может, на соседней даче сидит и счет времени потерял, предположил Лабрюйер. Это, говорят, с нашим братом случается. Вы эту даму видели? Но на черта ей наш Леодоров сдался. Ведь раскрасавица. Утонул, говорите? Но если из воды подняли, то уж верно не повесился. Только за каким бесом он в воду полез? Я думаю, может, лодку взял в Дубельне, где причалы, поехал покататься, вывалился, и нет Леодорова. Покататься на лодке в одиночестве? Ну, может, с дамой. С этой вряд ли, а с какой-нибудь попроще? Так, пробормотал Лабрюйер. Вот картинка и сложилась. Он имел в виду заколоченную калитку, в которой кто-то расшатал огромные гвозди, убийство фрау фон Сальтер не в беседке, а очень далеко от беседки, тайную доставку тела в Майеренхоф на автомобиле, а на чем же еще? И, наконец, автомобиль, имеющий дурную привычку в сомнительное время суток, когда все дачи спят, ломиться в соседские ворота. Если бедный Леодоров действительно пытался приставать к красавице и даже забрался к ней в жилище, он мог узнать нечто, несовместимое с жизнью. Настолько серьезное нечто, что даже случайная свидетельница, видевшая автомобиль, приехавший за телом Леодорова, была смертельно опасна. И все это непостижимым образом связано с ипподромом. В этой версии были неувязки. Воровство шляпной булавки не лезло пока ни в какие ворота. Разве что прелестная Лореляй врет. Но для чего бы ей врать? Или же интрига чересчур хитро закручена для понимания обыкновенного человека? Злодеи, зная, что кто-то может допросить воровку, нарочно назвали редкое имя Генриетта, чтобы к нему тут же пристегнулась фамилия Полидора. Опять же, отчего понадобилось тащить тело через забор, если Енисеев Дитрикс прекрасно мог внести его в калитку на руках? Неужели он до такой степени боялся, что кто-то среди ночи, заспанный и полуслепой, потащится чуть ли не на ощупь в нужную каморку, а он не сумеет вовремя встать, держа злополучное тело за угол? Конечно, можно было махнуть на всю рукой. Селецкая спасена, а когда Линдер, мобилизовав всех агентов, изловит Дитрикса, объяснятся все неувязки. Главное, не выпускать из виду Тамарочку Танюшу. Но дело было уже не в безвинно пострадавшей Селецкой. Появилось иное. Счеты между двумя аяксами. Лабрюйер и не подозревал, насколько глубоко засела в нем эта заноза, обида и злость на Енисеева. Он должен был еще что-то предпринять, чтобы состоялась истинная месть. А Лоис Дитрихс думал, будто может играть судьбой и репутацией бывшего полицейского, как ему вздумается. Делать из бывшего полицейского посмешище на том основании, что тот временно потерял себя и не желал искать, ныряя от всех проклятых вопросов то в пивную кружку, то в водочную рюмку. Ну так пусть же он получит то, что заслужил. «Послушайте, Стрельский, — сказал Лабрюйер, — не могли бы вы сходить в аптеку и взять какую-нибудь мазь для моей ноги? С охотой? Выдайте, сколько надлежит. Эту страсть старого артиста соблюдать точность в мелочных расчетах Лабрюйер уже давно подметил. Деньги у него были, благодаря загадочной рижанке. Теперь он немало мог себе позволить и дал Стрельскому 2 рубля, наказав купить самую большую банку мази. При этом присутствовала фрау Бауэр. Она, как женщина милосердная, проявила интерес к поврежденной ноге и сказала: «Господину Лабрюйеру не надо тратить деньги в аптеке, когда есть средства дешевле и полезнее». «А что ж это за средство?» «Мазь, которую конюхи готовят для лошадей. Не смейтесь, пожалуйста. Мы все, когда нужно это средство, едем на ипподром и покупаем у конюхов. Она, правда, ужасно пахнет, но старые конюхи умеют делать такую мазь, что хромая лошадь выздоравливает за сутки или немного больше. Что полезно лошади, не может быть вредно человеку. — И что же, там все конюхи этим занимаются? — спросил удивленный Лабрюер. Он полагал, что знает все причуды рижской жизни. Оказалось, была еще и лошадиная мазь. Конюха зовут Карл. Карл Авотинг. Я у него брала. По-немецки говорит, но плохо. Если сказать, что мазь для лошадиных ног, он поймет. Только ее нужно долго и старательно втирать. Он этого не объяснит, но я-то знаю. Когда втирают, больное место разогревается, и боль уходит. «Прекрасно», — сказал Лабрюер. «Фрау Магда, мы сделаем так. Сегодня господин Стрельский принесет мне совсем немного человеческой мази, а завтра я поеду за конской. Очень вовремя фрау про нее сказала. Я теперь ваш должник. Фрау Магде угодно настоящий штрудель из кондитерской Отто Шварца». «Настоящий штрудель нужно есть у Отто Шварца, пока он теплый. Разогревать еду вредно. А берлинеры с клубничным вареньем? Настоящие берлинеры. А баварские булочки? Господин Лабрюер, наверное, не знает, что их запекают в большой чугунной сковородке с крышкой, в горячем молоке и тоже подают теплыми. Было бы рождественское время, я привез бы вам баумкухен». «В Риге не умеют делать правильный баумкухен. Его пекут в жестяной форме, а надо на вертеле, над огнем. Я и сама, наверное, не сумею, а покойная бабушка могла. Я придумал. Бутылочку самого лучшего алаша. У меня есть знакомый аптекарь, который сам потихоньку делает ликеры. Я у него возьму. Фрау будет пить кофе с алашем и вспоминать меня». С такими женщинами, как пожилая и жизнерадостная фрау Магда, Лабрюер чувствовал себя легко, даже шутил, зная, что шутки будут приняты благосклонно. Господин Лабрюер, наверное, слыхал ночью гром, как будто полили из винтовки. Немного смутившись, сказала фрау Бауэр. «Что это такое было?» «Воры лезли к кому-то». Без зазрения совести соврал Лабрюер. «С утра приезжал Шульц и рассказал. Вон в тот дом вроде бы они хотели забраться». И махнул рукой в сторону загадочной дачи. «Так вот в чем дело», — сказала фрау. «Соседка сдала комнаты даме с детьми и одинокой даме. Сегодня она приходила ко мне в расстройстве. Одинокая дама собрала вещи и уехала, не предупредив. До такой степени перепугалась, представляете, ночью стрельба, злодеи лезут в дом». Но соседка об этом ничего не говорила. «И не заплатила за комнату?» — увиливая от объяснений, спросил Лабрюер. «Нет, за комнату она как раз заплатила. До августа. Она говорила, правда, что может уступить на время комнату своему брату. Но отчего бы не предупредить? Главное, что соседка не понесла убытка», — нравоучительно заметил Лабрюер. «Особы, которые летом сдают комнаты, должны быть очень осторожны». «Да, да». И ему пришлось выслушать путанную историю о семействе, которое сбежало, не заплатив, было найдено случайно, преследовалось чуть ли не до Либавы, и понять итог дела он не сумел, как ни пытался. Стрельский принес баночку мази. Лабрюер растер ее ногу, сам ее перебинтовал, как умел, а вскоре приехали Славский и Водолеев. «Он самый», — сказал Славский, — «в моем пиджаке и жилете, и в моих запонках», — добавил Водолеев. «Предлагаю деньги, собранные для Валентиночки, пустить на похороны, потому что второй такой царский жест мне уже не по карману».